Очень трудно в наше время устремлять взгляд к небу из-за тяжелого груза, мертвого груза окружающих нас мирских вещей. Но даже при небольшой борьбе, если только она осуществляется с постоянством, у человека начинает формироваться отличная от мирской точка зрения на жизнь, совершенно иной образ действий. Любое духовное делание, которое может проявиться в условиях нашего времени, любая православная миссионерская деятельность, апостольство и так далее, должно быть основано на таком восприятии жизни. Оно должно быть основано на том, чтобы в первую очередь определить, чего хочет от нас Бог. В первую очередь смотреть наверх, на высшую сторону, на то, чему учили святые отцы. И только во вторую очередь вниз, на практические средства, на финансовые проблемы, даже на такие вещи, как болезнь. Потому что болезни всегда посылаются для нашей пользы, и нам нужно научиться извлекать из них пользу. Того, кто не может так думать и поступать, того груз будет тянуть вниз, особенно в наши дни. И если человек будет оглядываться назад и в первую очередь будет смотреть на людей, он увидит, что 99% из них станут тянуть его вниз, потому что у них свои проблемы, и их страсти, их исповеди тяжелым грузом влекут его вниз. Если эта сторона жизни становится для человека слишком важной, то она просто будет тащить его назад, и он не сможет вести людей к небу. Поэтому, разумеется, священник, духовный наставник, прежде всего должен вести к небу самого себя, а затем уже других, устремляя взор свой к другому миру. Нам не нужно воображать себе этот другой мир, составлять о нем мнение, потому что мы обладаем самим этим сокровищем, разумом святых отцов, который в виде их творений теперь по большей части доступен читателю. В недавние времена у нас были такие великие отцы, как епископ Игнатий Брянчанинов, который был одним из самых проницательных разоблачителей апостасии и одним из лучших толкователей святых отцов. Нам необходимо понять их язык, понять их видение мира, потому что это есть православие. Конечно, православие не претерпевает изменений с течением времени. Изучая мир протестантов или римокатоликов, мы видим, что некоторые духовные писатели устаревают. Потом они снова могут входить в моду, когда другие выходят из моды. Так происходит, очевидно, потому, что они связаны с мирскими вещами, которые импонируют читателю в какой-то определенный период времени. Вернее, импонируют духу времени. Не так обстоят дела с творениями православных святых отцов. Как только мы становимся в полной мере причастны православному христианскому мировоззрению, говоря попросту христианскому мировоззрению, которое от Христа и апостолов дано нам до сего дня, тогда все становится современным. Вы читаете кого-нибудь, например, святого Макария, который жил в египетских пустынях в VI веке, и он обращается непосредственно к вам сейчас. Условия его жизни были несколько другими. Тем не менее, он обращается непосредственно к вам на вашем языке. Он направляется туда, куда и вы идете. Он так же, как и вы, смотрит на окружающее. У него те же искушения и падения, что и у вас. И в нем нет ничего чуждого вам. То же самое можно сказать и о других отцах с древнейших времен, до нашего времени, как, например, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Они все говорят на одном языке, на языке одного и того же рода, на языке духовной жизни, в которой нам следует проникнуть. Когда мы этого достигнем, тогда мы сможем спасать самих себя. И более того, согласно словам преподобного Серафима, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Не нам подсчитывать, спасутся ли вокруг нас тысячи. Наше дело – стяжание мирного духа, святого духа. А остальное предоставим Господу.